Красивые мальчики были, конечно, не в новинку, но в каждом из них, встречавшихся ей доселе, сквозила природная, неподавляемая никакими манерами и воспитанием и дико раздражающее самоощущение элитного жеребца. Непробиваемая убежденность в собственной неотразимости, присыщена снисходительные улыбочки, дескать, погорцуй передо мной, кобылка, изобрази что-нибудь этакое, тогда я, так и быть, тебя покрою. Может быть. Для таких она даже придумала хитрое словечко «засимплексованные», то есть полная противоположность закомплексованным. Томлением по подобным экземплярам она не маялась. К тому же патентованные красавцы сплошь и рядом оказывались весьма хреново в общении, особенно в горизонтальной его разновидности. Но этот был иной. Она сразу определила эту инаковость по глазам, большим, неправдоподобно синим, не по возрасту печальным. И еще прочитала она в этих глазах ответный зов, напугавший ее своей робостью. Дурея от сладкой вибрации во всем теле, она последним усилием воли прикрылась улыбчивой, чуть грубоватой личиной своего парня и в этой стилистике выдержала всю сцену на чердаке, куда они поднялись после импровизированной экскурсии по бараку. Малыш, кажется, ничего не заметил. Боже! Каким облегчением было появление Стефанюка, манерного, приторного, изломанного, по внешности своей и повадкам, показавшегося ей злобной пародией на грациозного, неосознанно пластичного Нила, каждое движение которого сводило ее с ума. А голос, а длинные музыкальные пальцы, так проворные и сноровисто бегающие по гитарному грифу. Потом, когда под навес столовки стянулся народ, она развеселилась, стряхнула с себя наваждение, забыла о нем. А зря. Ибо оно нахлынуло с удесятеренной силой, когда Линда вдруг обнаружила себя наедине с Нилом на безлюдной деревенской улице. Ощутила на своих плечах тепло его рук, почувствовала, обмирая, как он рывком поднял ее с земли и понес куда-то, не разбирая дороги. В те минуты он мог сделать с ней все. Не сделал. Потом была одинокая бессонная ночь на темном продувном чердаке, искусанная подушка. «Хороша!» — шипела она, подавляя слезы. «На самой клейма ставить негде. А туда же. Влюбилась, как гимназистка, в сопляка, в малолетку». И весь следующий день, превозмогая отвращение, напропалую кокетничала с четырьмя прочими представителями сильного пола, как на подбор, один другого гаже. Это такую казнь себе устроила за проявленную слабость. Заодно надеялась отвлечься. Получилось только до вечера. А когда увидела Нила, вышедшего к полю, встречать ее, так и стукнул в головушку невероятный багрово-фиолетовый сентябрьский закат. Уже на берегу, извиваясь в ее жарких объятиях, стремительно погружаясь в золотистое безумие, последними остатками воли и рассудка, как в последнюю соломинку, вцепилась в жалкий, насквозь лживый лепет. Про покинутую мать, про несуществующую сестру —